В среду Ленка в фурии ворвалась в Машин кабинет, упала в кресло, обмахиваясь схваченным со стола и подписанным договором, над которым Маша старательно корпела все утро. «Фу, жара какая!» «Леночка, вот этот проспектик возьми. А договор дай мне сюда, пожалуйста». «Да на, возьми свою бумажку, подумаешь». Поворачиваясь всем корпусом к Маше, Ленка вдруг заметила тихо сидящего в своем углу и удивленно ее рассматривающего Аркадия. «О, а кто этот юноша бледный со взором горящим?» «Познакомься, это Аркадий, мой помощник», — церемонно представила Маша. «А это Елена Александровна, моя ближайшая подруга, очень хороший адвокат». Аркадий чинно встал из-за стола, подошел к Ленке, взял ее лежащую на ручке кресла руку, наклонившись, поднес к губам. «Очень приятно, Елена Александровна, рад знакомству. Визитку не оставите?» «О, это для каких же целей?» — игриво спросила Ленка. «Для деловых, конечно», — стараясь ей подыграть, ответил Аркаша. «На другие цели рассчитывать не смею». «Так будьте смелее, о юноша скромный!» — вовсю резвилась Ленка, кокетливо заправляя за ухо упавшую на щеку прядь светлых волос. «Лен, чай, кофе будешь?» — спросила Маша, вставая из-за стола и подходя к чайнику. «Нет, лучше сразу потанцуем. У меня времени в обрез. Арсюша на месте?» «Час назад был». «Тогда пошли». Ленка по-хозяйски открыла дверь в приемную, вошла, плюхнулась в кресло для посетителей. Не торопясь, картинно закинула ногу на ногу, уперлась локтем в колено и, красиво поддерживая рукой вздернутый подбородок, уставилась на Алену. «Вы по какому вопросу?» — холодно обратилась к ней девушка. «Арсений Львович очень занят и вряд ли вас примет». «Да что вы говорите, как интересно! Ну-ну». «Это по вашему вопросу?» — переведя взгляд на стоящую рядом с креслом Машу, спросила Алена. «Если так, то объясните человеку, что директор занят, мне не хочется повторять дважды». «А вы все-таки повторите, девушка», — снисходительно посоветовала Ленка. «Нажмите вон на ту кнопочку и скажите своему очень занятому директору, что к нему адвокат Найденова изволила быть собственной персоной». После слова «адвокат» тень сомнения пробежала по красивому лицу Алены. Нехотя развернувшись, она нажала таки кнопку селектора. «Арсений Львович, к вам адвокат Найденова». Через секунду дверь кабинета открылась, явив им улыбающегося во весь рот Арсения. «Ну, здравствуй, дорогой!» — потянулась к нему всем корпусом из кресла Ленка, сложив губы в трубочку. Послушно наклонившись, Арсений подставил щеку для поцелуя. Чуть придержав его затылок, Ленка произнесла с большой долей заботливой интимности в голосе. «Плохо, плохо выглядишь. Работаешь много, что ли? Мне тут сказали, что ты сильно занят». «Для адвоката Найденова я всегда свободен, в любое время суток. Пойдемте, девочки, у меня Хеннесси есть». «Мне, пожалуйста, кофе», — обратилась Ленка к Алене уже от двери кабинета. «Только ни в коем случае не растворимый, обязательно со сливками и без сахара. Запомнили? Не с молоком, а со сливками». «Ну что, рассказывай, адвокат Найденова, как жизнь?» Разливая по маленьким рюмочкам коньяк, спросил Арсений. «Замуж не вышла?» «Так я как раз по этому вопросу и пришла, Арсюша», — воскликнула Ленка, доставая из сумки сигареты и ища взглядом пепельницу. «Что-то секретарша у тебя нерадивая попалась, даже пепельницы на столе нет. И злющая такая главная. Чего злиться-то теперь? Ну не дал бог ни таланта, ни извилины стоящие, что ж поделаешь?» «Лен, ты по другому вопросу, сама сказала», — осторожно напомнил Арсений, ставя перед ней пустую пепельницу. «А, ну да. Вот что, Арсюша. Хочу вас всех в воскресенье познакомить с претендентом, так сказать, на мои руку и сердце. Ты не против, если мы смотрины на вашей даче устроим? На нейтральной территории как-то проще. Он мужик крутой, известный в городе адвокат, со связями, и тебе такое знакомство полезно будет». «Да ради бога, Ленуся, могла не спрашивать, лишь бы тебе хорошо было. Только учти, мы тебя за плохого не отдадим. Правда, мышь?» «Правда», — улыбаясь, сказала Маша, вертя в руках так и не выпитую рюмку с коньяком. В открывшуюся дверь кабинета тихо вплыла Алена с подносом, на котором стояли красивые кофейные чашки, сахарница, тонкий высокий кувшинчик со сливками, корзиночка с печеньем. Мило и приветливо улыбаясь, поставила перед Ленкой чашку с кофе, взяла в руки кувшинчик, наклонила над чашкой. «Скажите, когда будет достаточно?» — спросила ласково, тонкой струйкой наливая сливки в кофе. «Спасибо, хватит», — также мило улыбаясь, в тон ей ответила Ленка. Еще раз одарив всех улыбкой, слишком любезной, чтобы быть хоть чуточку искренней, девушка медленно и красиво пошла к выходу. Ее длинная строгая коса горделиво покачивалась маятником из стороны в сторону. Стройные тоненькие ножки, старательно по-модельному искривляясь, ступали шаг в шаг. Странно, выглядела она в этот момент действительно хрупкой, немного обиженной, но гордой девчушкой, которую хочется защитить, прижать к плечу, по голове погладить. Они посидели у Арсения еще немного, потом Ленка, взглянув на большие настенные часы, резко соскочила со стула, заторопилась к выходу. «Ну все, пока, Арсюша. До скорой встречи. Смотри, не подведи меня, на воскресенье ничего больше не планируй». «Я провожу», — остановила Маша, собиравшегося было идти за Ленкой Арсения. «И как тебе Алена?» — спросила Ленка нетерпеливо, как только они вышли из приемной. «Да ничего, я думала хуже. Это хорошо, что она играет. Вот если б искренняя, да по-настоящему влюбленная на ее месте сидела, это было бы плохо. А так, раз играет, где-то все равно ошибется, как пить дать». «Ну не скажи, у искренней да влюбленной только любовь на уме. А у этой, я так думаю, конечная цель есть — свою личную жизнь устроить. Она им скоро окончательно и бесповоротно завладеет, понимаешь? Он совсем, совсем другой стал». «Да я что-то особых перемен в нем не заметила», — беззаботно сказала Ленка, подходя к своей девятке. Открыв дверь, со вздохом уселась на сиденье, успев пробормотать себе под нос. «Господи, когда ж я соберусь, наконец, машину поменять? Хоть бы меня устыдила мышь. Езжу на этой развалюхе, как чумичка последняя». «Он совсем общаться со мной перестал, как будто наглухо стеной отгородился», — продолжила Маша, словно не слыша ее причитаний. «Мы раньше часами могли говорить, ты же знаешь. Он мне про все проблемы рассказывал, переживаниями делился. Я все раньше про него знала. Помнишь, как он меня называл? Мой помойный контейнер». «Эй, мышонок, ты что такое лепечешь, а? Это уже самоуничижением попахивает. Зачем тебе чужие помои нужны? Если этот контейнер один на двоих общий, тогда еще понятно, а так... Ну мы же друзья». «Арсений не друг, он муж твоей подруги. И моей, между прочим, тоже. Но мне, в отличие от тебя, его помои совершенно не нужны. А тебе объясни, зачем?» «Ну как это зачем?» Маша замолчала. Смотрела испуганно на Ленку, будто ее уличили в чем-то постыдном. Ленка задумчиво достала из сумки поющий вызовом телефон, откинула крышку, поднесла к уху. «Да?» И тут же вскинулась, запричитала скороговоркой. «Да-да, еду, конечно, давно в пути. В пробке стою, черт бы ее побрал, скоро буду». Торопливо повернув ключ зажигания, обернулась к Маше. «Пока, мышонок, прости, опаздываю, у меня процесс через полчаса. Вечером созвонимся». Маша проводила глазами отъехавшую машину, подождала, когда Ленка свернет за угол. Потом стала медленно подниматься в офис и на лестнице столкнулась с Аленой, ловко семенившей вниз по ступенькам. Девушка окинула ее с головы до ног летучим, равнодушно-презрительным взглядом, отчего Маша, как обычно, стала не по себе. Уже на следующем лестничном марше на нее налетел спешивший Арсений, подхватил за локти, расплылся в улыбке. «Прости, мышь, чуть тебя не сбил. Я по делам, пока. До завтра». «До завтра». В спину ему успела сказать Маша. «Нет, Лен, ты не права», — грустно думала она, глядя из своего кабинета в окно на отъезжающую машину Арсения с Аленой на переднем сиденье. «С этим ничего поделать нельзя. Этот процесс уже необратим».